«Что он такое?» – выдохнула девочка, быстро вставая. «Гнев императора», – ответил я, глядя на то, как Скорч телекинезом притянул к себе отрубленную голову, слуга императора ситхов. «Как его убить?» – спросила Тарис, не отрывая взгляда от неторопливо шагающего к нам Скорджа. «Он уже мертв», – покачал я головой. Отступая от идущего на нас древнего ситха, я пытался понять, как поступить. На ум пришла только одна техника, способная уничтожить этот призрак прошлого. Но, плевать, выдохнул я, все на улицу. Чайлз первый понял, что мне нужно много пространства, а потому махнул клоном в сторону Акри, и, увидев, что Тарис замешкалась, схватил ее за плечо и потянул вслед за солдатами. «У тебя еще есть шанс уйти, Риван», — заговорила оторванная от тела голова мертвого падавана, которую поднял телекинезом в воздух и нес между нами Скорч. «Просто не мешай мне, и я не трону тебя и твою ученицу, в качестве извинений за произошедшее в императорском дворце. Полагаю, что ты решил вернуться в игру. Пришлось мне вступить в диалог, чтобы потянуть время, пока мы оба продвигались к арке выхода. Зачем еще было подурить мозги этой лысой мрази?» «Мрази?» Впервые за это время в лишенном жизни голосе прорезалась насмешка. «Неужели ты не просмотрел ее память? Она любила этого джедая, но джедаем ведь нельзя иметь семьи. Я видел это в ее воспоминаниях. Она была лишь ученицей. А что сделаешь ты, когда твоя мелкая помощница вырастет, став прекрасной девой? Чем ты ответишь, когда она придет в твою постель, Риван? Или ты все еще верен слуге ордена, Бастиле?» Скорч всегда умел ударить именно по больному. Наблюдательность, расчетливость и острейший ум делали его идеальным орудием Вишейта. Палач императора, несущий его гнев и погибель врагам. Его вопросы попали в цель. Уже не раз я задумывался, почему совет назначил ко мне в ученице именно Тарис. И каждый раз выводы мне совершенно не нравились. Как и тот факт, что девочка уже сейчас воспринимает меня не только в качестве своего учителя. «Разберусь без сгнивших ситхов», — усмехнулся я, когда мы оказались на улице. «Я не сторонник групповухой некрофилии. Смейся, Риван, но придет час, когда тебе придется прекратить врать самому себе. Ты так и остался рабом, хоть и не признаешь этого». В этот момент я ускорил свое восприятие до максимума и так быстро, как никогда прежде, сформировал между нами вращающееся облако силового шторма, которое начало быстро раскручиваться и увеличиваться в размерах. Скорч, увидев мои действия, бросил в меня голову падавана, сформировав вокруг себя неизвестную мне разновидность барьера. Силовой шторм, накачиваемый моей энергией, начал вгрызаться в эту защиту, удерживать под контролем, направляя эту мощь, концентрируя бушующую силу в небольшом пространстве, было невероятно тяжело. Еще больше проблем добавлял тот факт, что Скорч пытался перехватить контроль над силовым штормом. Нелк вызвал пилота Лараты Чайлз, наблюдающий за противостоянием жуткого покойника и джедая, немедленно сюда, открыть огонь по ублюдку красным клинком, который пытается убить генерала. «Принято, лейтенант», — раздался в ответ напряженный голос пилота, — «отработаем парой». «Понял». Обе находившиеся в воздухе лараты направились к месту схватки. Их пилоты еще издали увидели между обломками обелисков и пирамидой двух воинов в черной броне, один из которых держал в руках мечи с голубыми клинками, а второй с алым. Однако, вокруг противника генерала Скайуокера крутилось черно-фиолетовое, пронизанное такого же цвета молниями облако, быстро набирающее плотность. Пилоты и операторы вооружения не рассуждали и не строили догадки. Выполняя приказ, обе машины открыли огонь из лазерных орудий, установленных в носовой части лараты. Применять ракеты они не рискнули, опасаясь задеть генерала. Светящуюся алым сферу, что была вокруг противника джедая и сдерживала странное явление, так похожее на то, что еще недавно разрывало небо над пирамидой, пробило в нескольких местах. Черный доспех и без того поврежденный скоротечной схваткой внутри склепа, разорвало на части вместе с тем существом, что он должен был защищать. Другие попадания бортовых орудий разорвали каменные плиты под ногами врага Скайуокера. В тот момент, когда лараты открыли по Скорджу огонь, сумев добраться до него противопехотными лазерами, ситх не только получил пробоины в своем барьере и серьезнейшие повреждения его физической оболочки, но и потерял по концентрацию. Сомневаюсь, что разрушение того, что осталось от тела ситха, могло причинить ему вред, но вот сам факт удара с неожиданной стороны отвлек гнев императора. Этого хватило для того, чтобы силовой шторм таки добрался до него, принявшись рвать ублюдка и его тонкие тела. В силе я ощутил наполненный гневом крик, едва не сбивший уже мою концентрацию. На то, чтобы уничтожить древнего ситха, ушло еще 10 минут. Он сопротивлялся до последнего, но так и не смог отбиться. В последний миг существования его разума, я получил от Скорджа мыслеформу или даже образ. Это была не попытка телепатического контроля, как делал Вишейд, а именно послание. Ты уже знаешь цену своей победы. В тот же момент ситх прекратил сопротивление и мое творение добило его, уничтожая не только физическую оболочку, ауру и тонкие тела, но и добралось до его разума. Развоплотив силовой шторм, я опустился на колени. Неожиданная встреча опустошила меня как морально, так и физически. Призрак моего прошлого, такого разного, опасного для меня даже спустя тысячелетия, вынырнув из тьмы, едва не расправился со мной. «Энакин, ты в порядке?» Подошла ко мне Тарис. «Да», кивнул я, «просто. Похоже, что я слишком мало тренировался». Покосившись на пятиметровую воронку, оставшуюся на том месте, где десяток минут назад еще стоял Скордж, девочка покачала головой. «Ну, тебе виднее. Кстати, а что это была за техника такая? Силовой шторм. Одна из его разновидностей», — хмыкнул я, понимая, что теперь точно будет очень много неприятных вопросов. «Ага», — протянула Элара, бросая на меня задумчивый взгляд. «Мне показалось, или вы с этим ходячим покойником были знакомы, уж очень буйный у вас вышел диалог, уж как от тебя злостью повеяло, даже мне не по себе стало, и откуда в тебе столько сил?» Хмыкнул я, поднимаясь, только что едва держалась, а теперь вопросами заваливаешь. Сложив руки на груди, девочка хмыкнула. «Просто ты же сам сказал, что слишком мало тренировался, а я вот тренировалась вопросы задавать, в любом случае». «Откуда ты знаешь, кем был при жизни этот покойник и о чем у вас произошел диспут, вылившийся в драку?» «Не отцепится», — понял я, логично. «Впрочем, он сказал, что ты страшная и ленивая». «Что? Да как?» «Да он удивленно уставилась на меня Элара». «Нет, ты серьезно? Может, его вернуть и еще раз этой штукой разорвать?» Рассмеявшись, я повернулся к лейтенанту. «Полагаю, что авиаподдержка была вашей идеей?» «Да, сэр», — кивнул офицер, — «моя. Я подумал, что помощь вам не помешает. Благодарю вас. Это было очень своевременно. Этот покойник был очень сильным». Сняв шлем, Чайлз бросил взгляд на воронку и кивнул. «Я так и понял. Еще когда вы его почти разрубили, а он продолжил махать оружием и схватил вас за руку, генерал. Да и тот мальчик, не каждый день видишь подобное». Сигнал вызова заставил лейтенанта прерваться, одевая гарнитуру. «Минуту, сэр». Глядя на приложившего руку к кнопке управления гарнитурой офицера, я понял, что сегодняшний день еще будет богат на события, причем, не самые приятные. «Сэр», — поднял на меня взгляд Чайлз, снимая гарнитуру, «тут такое дело». В общем, с полевым штабом связывался лично канцлер Палпатин и передал приказ об аресте неких бждаев-стражей, которые посланы сюда приказом гранд-магистра Йоды. «Вот ублюдок», — выдохнул я, «как, не может быть», — прошептала Элара. «Если, зачем сюда отправили стражей?» В голове сразу же начал складываться план побега, благо корабль, подаренный Палпатином, тоже на планете и, в случае крайней необходимости, можно найти способ уйти от этих чистильщиков. Остановило меня от немедленного бегства только два обстоятельства. Тарис и приказ Палпатина. С девочкой, в случае конфликта с орденом, надо решить весьма важный вопрос, с кем она, со мной или с советом. Кроме того, если канцлер столь недвусмысленно выразил свое отношение к происходящему, это не все новости, сэр, между тем продолжил лейтенант, перед канцлером со штабом связывался гранд-магистр вашего ордена, он приказал взять вас под арест до прибытия этих ваших стражей, но уже после канцлера, был сеанс связи со всем вашим джедайским советом, они приказали вас не арестовывать, а этих, стражей задержать, мда, покачал я головой, и что по итогу? «Где стражи?» Стоило посмотреть в глаза Чайлза, как стало понятно, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Хакасто наблюдал за текущими союзниками своего создателя, обсуждающими весьма неприятную ситуацию. Дроид уже был в курсе приказов канцлера, гранд-магистра и высшего совета, а потому, проанализировав ситуацию, а также те сведения, что предоставил ему Скайуэкер, пришел к выводу, что Йода изначально действовал полностью самостоятельно, а для выполнения задачи по аресту или, что более вероятно, ликвидации Энакина привлек именно тех своих подчиненных, которые готовы пойти и против всей республики. Уже на основании этих выводов Хакасто провел анализ возможностей стражей. Результат дроиду очень не понравился. Если стражи опытны, умеют работать в группе и способны, как минимум, на то же, что и Дитролопин, то у создателей могут возникнуть сложности с противодействием этой группе ликвидаторов. Этот вывод запустил в разуме Хакасто алгоритмы поиска способов уничтожения стражей. Причем, учитывая проясненные Скайуокером нюансы, из-за которых необходимо не оставлять следов, требовалось найти способ полностью исключить даже намеки на участие как самого создателя, так и дроида в процессе ликвидации противника. Быстро развивающийся разум машины принялся изучать карту укреплений, расположение орудий, узла связи, штаба, арсенала и складов, жилых модулей и не находил способа выполнения задачи с соблюдением всех столь важных мер конспирации. Однако, благодаря тому, что Скайуокер проявил изрядную изобретательность и дотошность, создавая личность Хакасто, дроид научился мыслить не только абстрактно, но и куда более изощренно. Именно по этой причине он предположил, что если нельзя скрытно ликвидировать стражей, то надо сделать это не просто заметно, а так, чтобы ни у кого не возникло вопросов об их судьбе. Однако, опять же, не оставляя следов. К тому же, Хакасто сомневался в своей возможности убийства сразу группы джедаев в полном составе. Физические возможности представителей категории «будущие враги» выходили за рамки таковых у среднестатистического тренированного бойца любой расы. И это без учета тех способностей, которые не поддавались логическому анализу. Новый виток мыслительных процессов дроида привел того к логическому выводу, что единственным наиболее удобным, эффективным и незаметным с точки зрения реализации, но максимально удобным с точки зрения результативности, способом уничтожения стражей является их ликвидация в космосе. Однако, даже имея возможность угнать корабль создателя, дроид понимал, что джедаи куда лучшие пилоты, чем он. И это без учета все тех же аномальных особенностей этой категории противников. Требовалось средство гарантированного поражения. Новый виток анализа показал, что таковое в распоряжении республиканских военных имеется, хотя и серьезно повреждено. К тому же, его эффективность сейчас под большим сомнением, ввиду того, что вместо полноценного живого экипажа там находится небольшая группа трофейных дроидов Б-1. Проникнуть в полевой штаб СБ, использовать терминалы удаленного управления дроидами на борту Венатора для смены задачи, внести переданные гранд-магистром Йоды опознавательные данные Газанти в список целей, подлежащих уничтожению, передать алгоритмы использования бортового вооружения. В текущей базе данных отсутствуют алгоритмы использования штатных орудий звездного разрушителя Падели Венатор. Анализ. Решение. Найти и скопировать в базу данных алгоритмы. Провести анализ, на основании полученных данных произвести уточняющую детализацию приказов для Б-1. Составив план действий, Хакасто отправили к резервному пункту связи. «Стоять!» — поднял руку караульный, в то время как его напарники взяли машину под прицел. «Я, Хакасто, личный дроид генерала джедая Энакина Скайуокера, остановившись», — произнес дроид, «действую на основании приказа хозяина о передаче отчета в орден по текущей ситуации». Клоны некоторое время переглядывались, а потом вызвали лейтенанта Норт. Женщина, появившись возле резервного пункта связи, окинула дроида взглядом, выслушав его, после чего приказала клонам пропустить. Учитывая, что за ее спиной находились еще двое таких же машин, хоть и куда более простых, обладающих лишь некоторыми возможностями дроида-убийцы, никто не знал. Однако, клоны успокоились. Оказавшись в помещении пункта связи, Хакасто действительно загрузил в терминал и передал на узел связи одного из штабов, числящихся за орденом джедаев, довольно объемистый отчет о состоянии эскадры, личного состава и техники. Однако одновременно с этим, он скачал из сетей открытого доступа имеющиеся там схемы венаторов, а также наставления по настройке и эксплуатации орудий, установленных на звездном разрушителе, благо, производится последняя частной фирмой, которая поставляет свою продукцию едва ли не половине республики. Затем были файлы, касающиеся управлением проекторами притягивающего луча, радаром и системами наведения, общедоступные. Впрочем, для неожидающих угрозы отброшенного корабля джедаев этого должно хватить. Если же нет, джедаи явятся на планету, считая, что республиканские солдаты и офицеры напали на них и атакуют гарнизон, чем вызовут ответную реакцию в виде открытия огня на поражение. При текущей численности клонов, Исход будет очевиден, закидать трупами можно кого угодно. Если бы не отсутствие внешних устройств, имитируя которые можно было бы получить доступ к резервному узлу связи, то и не потребовалось бы рисковать и оставлять, пусть и косвенный, но след. Получив требуемое, дроид влез в файлы браузера, используемого узлом связи, и удалил историю операций за прошедшие 10 минут, после чего повторил отправку отчета. Затем, ХК-100 сменил тактику поведения. Полевой штаб СБ – это не узел связи, и история про отчет не поможет, а лишь вызовет лишние подозрения. Потому, дроид пошел более хитрым путем. Вместо проникновения внутрь помещения, он активировал универсальный внешний порт, с помощью которого имеет возможность подключаться к тем же камерам наблюдения. Однако, в данном случае, следовало поступить иначе. Создав в своих носителях информации программу «Червь», ХК-100 запрограммировал свой внешний порт на подключение к беспроводной сети системы наблюдения СБ в качестве камеры наблюдения. Автоматика мгновенно его выявила, затребовала ключ безопасности, благо, создатель таковым свое творение обеспечил еще на борту мести Клоункан, затем подала запрос на соединение, который тут же был подтвержден. Чтобы не смущать возможного оператора органика, ХК-100 даже стан на одной из внешних стен и принялся параллельно с загрузкой в сеть программы «Червя» передавать видеоизображение со своих патических датчиков. Спустя еще несколько минут, когда все было сделано, дроид выключил свой внешний порт подключения и принялся ждать. Программа «Червь», используя терминал поста управления, передаст находящимся на борту Венатора дроидам набор приказов, исполняя которые, Б-1 уничтожит стражей. Как оказалось, Газанти военного образца с 12 джедаями вошел в систему незадолго до начала боя в склепе и лагере. Однако, до планеты не долетел. Дроиды, оставленные на борту мести Клоункан, совершенно неожиданно для программистов корабельной СБ, начали действовать самостоятельно, выключив свои приемные устройства. Когда Газанти пролетал на минимальной дистанции от Венатора, Б-1 включили радарный комплекс, системы наведения и активировали уцелевшие бортовые орудия, после чего, используя притягивающие лучи, остановили корабль со стражами и расстреляли его из турболазеров. Все перечисленное, с момента активации систем, до момента взрыва транспортника, заняло какие-то 8 секунд. У стражей точно не было возможности выжить. Мне, имеющему опыт противодействия кораблям противника с помощью силы, на поражение систем необходимо около 15 секунд, а здесь – идеальная засада. Произошел сей прикорбный факт именно в тот момент, если судить по времени, когда мы разбирались с восставшим из мертвых гневом императора, из-за чего и не заметили массовую гибель наших собратьев по ордену. Силовой шторм попросту закрыл нас от эха их смерти. Когда же Газанти был уничтожен, Б-1 вновь включили приемные устройства на, но, как выяснилось, дроиды успели произвести частичную чистку памяти, удалив со своих носителей информации целый пакет программ. «Теперь наши спшники устраивают истерику», — покачал головой Чайлз. «Проверяют все компьютеры, узлы связи, записи камер наблюдения. Реакции ордена еще не было?» — спросил я, пытаясь понять, какими могут быть последствия произошедшего. «Во всяком случае, мне об этом еще не сказали», — развел руками офицер. «Полагаю, что нам стоит покинуть это место, но, лейтенант, не могли бы вы оказать любезность?» «Конечно, сэр, если вы не хотите, чтобы по мою душу стражи явились уже по приказу всего высшего совета, а не из-за самодеятельности одного из его членов, то найдите способ уничтожить запись произошедшего боя». «Сэр», — нахмурился офицер, — «это не самое. Видите ли, использование силового шторма в ордене не приветствуется до отрезания головы», — пояснил я. «Думаю, вам не надо пояснять, что я против такого». «Конечно, генерал», — вздохнул Чайлз. «Я пока вызову транспорт и, думаю, мы с парнями решим вопрос. Благодарю вас, лейтенант». Когда Чайлз удалился к лагерю, вызывая Лараты, я снял с пояса флягу и, сделал в пару глотков воды, протянул ее Эларе. Девочка явно была напряжена. Без нормального разговора не обойтись, стало мне понятно, иначе будет хуже. Как же все не вовремя. Повернувшись к Тарис, я поинтересовался: «Теперь, пока он занят, мы можем поговорить. Потом, может не подвернуться возможности для откровенного разговора». «Вот как», — хмыкнула девочка, — «я так понимаю, что ты с этим ситхом был знаком». «В определенном смысле», — кивнул я, — «но, как ты понимаешь, друзьям мы никогда не были. А шторм силы, как и этот аркиптат, Балк, это все ситхское, глядя мне в глаза, произнесла Элара, ты был одним из них, в какой-то степени, усмехнулся я, мне довелось побывать у них в плену, ну и узнать многое, просто наблюдая за ними. Энакин, раса ситхов прекратила свое существование больше 3000 лет назад, чуть наклонила голову к левому плечу девочка, а тебе, около 18 лет, или я в чем-то ошибаюсь? Нет, с математикой у тебя все хорошо, и, как это все объяснить, или ты тоже убил кучу разумных, чтобы ожить, напряглась девочка, в руках, к слову, она все еще держала те самые мечи, коими отрубила голову Скорджу, умная девочка, нет, вздохнул я, если коротко, то, я не знаю как так вышло, просто, в какой-то момент, мне начала сниться собственная жизнь, прошлая жизнь, которая имела место около 4000 лет назад, а затем я себя полностью осознал, словно бы, проснулся. В мои планы, после не самой радостной жизни, не входило возвращение. Отвернувшись, Алара несколько секунд рассматривала обломки обелисков, а затем спросила, «И кем ты был тогда, в той жизни?» Сложный вопрос, покачал я головой, кем мне только не довелось побывать. На определенном этапе меня, фактически, убили, уничтожили мою личность, вырастив на ее месте новую. Собственно, так я и понял, что происходит с Элис. У меня был пример в виде собственного опыта. Вот как, и ты. Ты был джедаем, ситхом, потом и сам по себе вытворял всякое. Но, я старался защитить то, что считал своей родиной и своим домом, так как умел и понимал этот вопрос. Мда, судя по всему, посылая меня к тебе, магистры не предполагали, что ты непростой рыцарь, повернулась ко мне Тарисы, подойдя вплотную, попросту обняла, в любом случае, я с тобой учитель, ты точно лучше Йоды, своих не убиваешь. Осторожно гладя девочку по голове, я понял, о чем говорил Скордж, и от осознания данного факта на душе стало очень мерзко. И нет, дело не в Бастиле, дело в том, что предать может кто угодно, особенно, если это отвергнутая женщина. А еще хуже обстоит дело, если речь идет о разочарованной женщине. Учитывая мое видение мира и желание расплатиться с орденом по счетам, пусть таковым и 4000 лет, Алара может меня попросту не понять. Сейчас я для нее, учитель и друг, этакий образец для подражания. А что будет дальше, не ясно. Но теперь тебе придется учить меня и тому, что умеют ситхи, добавила Тарис, отстранившись от меня. И да, я шантажистка, Энакин. Помни об этом. Глава 31. Рубикон решений. Примечание к части. В данной главе боевки и чернухи не будет, зато хватит иных вещей, требующих размышлений. Глядя на Йоду, Мейс Винду едва сдерживал пылающий в нем гнев. И сейчас магистру было плевать на то, что эмоции ведут на темную сторону силы. В данную секунду, Карун искренне считал, что это грант магистра ордена ведет джедаев на темную сторону силы. Всех, и весь нынешний состав высшего совета тоже. Бросив взгляд в сторону Шаакти, Мейч понял, что еще немного и попросту бросится на гранд-магистра, а то и в совершенстве освоит и тут же применит силовые молнии. Женщина только сейчас смогла успокоиться, хотя остальным членам высшего совета едва удалось удержать ее. Стасселли, Тера Сайнуби и Каади Мунди были вынуждены использовать барьер, созданный вокруг нее отражающей стороной внутрь, дабы Тагрута не навторила глупостей, а она могла. Женщина, узнав о том, что вытворил гранд-магистр, бросилась на него с оружием, и, судя по всему, не для дружеского спарринга. Ситуация, спровоцированная Йодой, едва не вылилась в Мейс и сам не понимал во что. Всегда лояльный ордену Палпатин рвал и метал, забыв про любое добродушие и миролюбие. Начальник штаба ВАР, директор СРБ, глава Сенатского антикоррупционного комитета, начальник штаба флотов и командующие секторальными армиями. За несколько часов с того момента, как полковник Ерин, руководящий флотской службой безопасности в эскадре УНИК-7, куда был направлен в чине генерала Скайуэкер, доложил вверх по инстанциям по поступившей от гранд-магистра приказах, начался ад. Следом за флотской СБ посыпались доклады капитанов, командующими легионами, а потом и уже СРБ, подтверждающие факт, по сути, государственные измены. Ведь, помимо отправки команды стражей, имели место иные действия Йоды. Во-первых, он не уведомил совет и военную разведку об опасном объекте на Кале, представляющем, как теперь выяснилось, угрозу не только для местных жителей и туристов. Во-вторых, Йода умудрился задействовать все свои личные контакты, коих оказалось на удивление много для старого почти отшельника, отрешенного от мирского, чтобы лишить эскадру Скайуокера не только снабжения, но и любых подкреплений. Причем, делалось это все не на верхних уровнях власти, а через низовые звенья, которые попросту клали под сукно все запросы как самого Энакина, так и его подчиненных. В-третьих, имело место вмешательство в программное обеспечение систем связи храма, из-за чего все попытки новоявленного генерала достучаться до совета перенаправлялись лично к Йоде или его помощникам, в результате чего эскадра оказалась, фактически, разгромлена, а немногочисленные выжившие сидя на планете в ожидании явления противника, который может даже не опрягаться с высадкой, обойдясь орбитальной бомбардировкой. Что именно привело к смерти стражей, будут выяснять, долго и кропотливо, очень дотошно, но именно тот факт, что они попросту не долетели до планеты, спас ситуацию. Если бы отряд ликвидаторов, которых гранд-магистр подобрал именно из числа своих сторонников, добрался до Скайуокера, то результат мог быть печальный. Как минимум, учитывая уже поступившие в тот момент приказы Палпатина, бой на самом Кале, кровавый, долгий и с закономерным итогом, трупы Скайуокера, его ученицы и всех посланных туда стражей, военные, имея четкие инструкции верховного главнокомандующего, каковым в случае военного положения становится канцлер, бились бы до упора, и клоны, и обычные офицеры, а это, информация о таком мгновенно разошлась бы по вар, и тогда джедаям, что уже изрядно обделались, пришлось бы очень плохо. Сейчас во всех СМИ в КНС и Республике громадное количество журналистов муссирует исторические примеры получения членами ордена хоть какой-то власти, включая военные звания, и последствия этих фактов, выливавшиеся в многолетние кровавые военные конфликты. Ситуацию усугубляет еще и причина текущей войны, военное вторжение, устроенное не совсем законно существующей армией, подчиняющейся приказам джедаев, на планету, которая никогда и не была в составе республики. И ладно бы удачное, тогда все, включая Сенат, закрыли на это глаза, потребовав от ордена поделиться куском пирога под названием «Ресурсы Джианазиса». Но нет же, это был полнейший провал с дикими потерями, скандалом и выжиганием всего живого на поверхности планеты. «Изгнание», — мрачно произнес Пло Кун, нарушив затянувшееся молчание, с отрезанием от силы. «Тюрьма», — покал головой Ераэль Пуф, но тоже с отрезанием от силы. «Оглядим членов высшего совета, смотрящих на гранд-магистра», — Йода, в своей излюбленной манере, демонстративно вздохнул. «Узнать, как победил могучего древнего юный рыцарь, никто не хочет. Метод его понять, как мертвое, что не хочет умирать, он обуздал. Хватит», — покачала головой Стасселли, — «лично мне плевать, как Скайуокер удавил этого ситха. Куда интереснее другой вопрос, вы понимаете, что подставили орден. Только личное вмешательство канцлера Яйсарда помогло избежать последствий. Если бы ваши идиоты добрались до Скайуокера, то могла быть бойня, после которой вар уже брали бы храм штурмом. Вы это осознаете? Нам даже сейчас будет очень сложно отмыться». Покачав головой, Йода решил зайти с другой стороны. «С-политикой справился, должен голос совета. Это его работа, устами ордена истину оглашать. А мы, остальные, должны с тьмой бороться. Но вы не желаете». «Стоп», — поднял руку Киа Ди Мунди, «Энакин Скайуокер, рыцарь нашего ордена. Сейчас он генерал вар, которая, вместе с нашим орденом, воюет против КНС, подчиняющийся ситхам. Какое отношение имеет к темной стороне и тьме Скайуокер, который уже не раз сталкивался с ситхами и демонстрировал свое к ним отношение делом?» В этот момент перед членами высшего совета появилась голограмма Айсарда. «Магистры», — окинув взглядом присутствующих, произнес офицер, — «есть детали по Калу. На планете генерал Скайуокер столкнулся с ситхами. Одну из них он убил в лагере вашей археологической экспедиции. Этому есть записи с нашлемных камер клонов. Второй же, судя по всему, он был не совсем живым существом. Записей в нашем распоряжении мало, но те, что есть, говорят о том, что генералу Скайуокеру и командиру Эларе пришлось очень постараться, чтобы ликвидировать их противников. Потери среди солдат и офицеров, в том числе, и в технике, существенны. Благодарю вас, полковник», — вздохнул Винду, — «об этих фактах нам известно, но хотелось бы услышать и увидеть детали». «Что ж, прошу», — ответил Айсард. На месте офицера появилась голограмма, демонстрирующая запись даже не боя, а, скорее, расправы Скайуокером над обнаженной лысой женщиной, если бы не использование ею силы и характерного оружия с алыми клинками. «К кто-то очень сильно схалтурил в процессе обучения этой особы. Покачал головой Плокун, это, ведь, Датамирка, я не ошибаюсь. Вы правы, кивнул Айсарт, когда перед магистрами вновь появилась его голограмма. После просмотра второй записи, сделанной со шлема одного из клонов, что побывал в склепе вместе с джедаями, зал совета пребывал в тишине несколько минут. Магистры осознавали увиденное. И вы не верите, что темный среди нас, покачал головой Йода. Вновь появившаяся голограмма Айсарда уставилась на гранд-магистра. Прежде чем я приму решение о том, стоит ли выдвигать обвинение в государственной измене и покушении на убийство действующего офицера ВАР, соизвольте объяснить только что сказанное вами, потребовал офицер. Нежить это, махнул своей клюкой Йода. Ни одна светлая техника силы не может уничтожить такое, и оружие не помогает. Только очень темная разновидность силового шторма, которой владеть могут лишь ситхи. И не просто так, джедаям не подвластно знание это. Кстати, повернулся к разведчику Плокун. Запись началась с момента начала схватки Скайуокера с этим существом, а потом оборвалась на моменте приказа покинуть склеп. Увы, но блоки памяти на шлемных камер повреждены, да и аппаратура там работала с перебоями. Во всяком случае, по докладам клонов и офицеров, развел руками Айсарт. Кстати, это не единичный случай. С Филуции идут такие же доклады, как и с ряда других планет, где в операциях участвуют джедаи. Пока Плокун разговаривал с директором СРБ, Винду обдумывал слова Йоды. Сам магистр не сталкивался с нежитью и понятия не имел, как с ней бороться, из-за чего не мог однозначно ответить, врет Йода или нет. В любом случае, вопрос того, что из себя представляет Скайуокер, должен решаться полным составом совета, а не лично гранд-магистром, и, тем более, не такими методами. Кроме того, были некоторые моменты, из-за которых Винду был готов закрыть глаза даже на применение инокином ситхской техники. В конце-то концов, оружие джедаев, как и многие считающиеся светлыми знания, были заимствованы именно у ситхов. Но, самым важным для Мииса, было иное. Скайуокер заботился о своей ученице. Ситхи не знают такого понятия, как забота. Уже это говорило то неоднозначности заявлений Йоды. Причем, гранд-магистр стоял на своей позиции годами, в то время как Скайуокер годами опровергал эти обвинения своими действиями. А не ведет ли Йода нас всех к реализации его видений, своими поступками? Ведь даже самого лояльного джедая можно довести до того, что он станет врагом ордена, задумался Мейс, бросив взгляд на гранд-магистра. Предательство, удар в спину и самый верный кодекс у адепт светлой стороны будет готов принять учение ситхов просто ради мести своим бывшим товарищам. Возвращение в полевую крепость трудно было назвать триумфальным. Потерять во время вылазки 12 бойцов из 16, да еще и один из трех лараты вместе с экипажем. Хорошо еще, что пара клонов, которых не успела убить Вентрис в археологическом лагере, оказались целы и обошлись без ранений. Они же помогали собирать останки погибших, как членов отряда, так и того самого Падавана. Изучать то ли гробницу, то ли бункер Скорджа меня не тянуло совершенно, хотя я и понимал, что сделать это необходимо. Не факт, что ситх не оставил для себя некой лазейки, с помощью которой сможет вернуться в этот мир даже после тесного знакомства с силовым штормом. Делегация офицеров, что явилась встречать нас, заставила Терис подобраться, крепко сжимая рукояти мечей, своего и трофейного. «Спокойнее», — тихо произнес я, ощутив состояние ученицы. «Генерал», — обратился к мне Уолин, — «я полагаю, что нам есть о чем поговорить, учитывая ситуацию». Вздохнув, я кивнул. «Надеюсь, меня не собираются брать под арест, что вы?» — усмехнулся капитан. «Нет, у нас есть на этот счет приказ канцлера, нарушать который никто не собирается. Однако, хотелось бы прояснить некоторые вопросы, касающиеся ордена джедаев. Что ж, хорошо. Только, думаю, это все лучше обсуждать не на открытом месте». «Конечно», — кивнул Райф. «Отправив Трис искать Хакасто, я направился вслед за офицерами в здание полевого штаба. Дроид мою ученицу неплохо займет, не забывая о ее охране и контроле над ней. На всякий случай, одной из негласных задач Хакасто является надзор за Эларой не только в целях обеспечения безопасности. Полностью доверять ей, даже несмотря на ее недавнее поведение и произнесенные слова, я не собираюсь. Меня столько раз предавали, что желание получить очередной удар в спину, который может оказаться уже точно последним, попросту нет. Следующие несколько часов были посвящены рассказу офицерам об особенностях моих отношений с гранд-магистром, походу в археологический лагерь и тому, что там произошло. Не самая приятная история, надо сказать. Впрочем, в ответ меня тоже порадовали, продемонстрировав записи переговоров с Йодой, Палпатином, Советом, а потом и информацию по тому, как именно были убиты стражи. Последнее навело меня на мысль о том, что без моего дроида дело не обошлось. Уж очень своевременным была эта случайность с Б1, которые, к слову, спецами СБ на подобные вещи не программировались. Спустя 4 часа после возвращения на базу, мне удалось добраться до жилого модуля, куда разместили меня с Эларой и ХК-100. Последние находились на небольшой площадке рядом с нашим новым местом проживания. И, что меня удивило, тренировались. Точнее, ХК-100 заставлял Тарис отрабатывать техники силы. Ну и зануда твой дроид. Встретила меня возмущением Тарис. Он меня заставила все это время то барьер держать под его выстрелами, то телекинезом метать мелкие камни по мишеням. Это издевательство. Почему же? Усмехнулся я. Представь на месте камня, спицу или иглу из чего-то очень прочного, а в качестве мишени лицо, например, Йоды. Девочка на мгновение замерла, а потом фыркнула. Так с этого и надо было начинать, а то камни-камни. Вот и тренируйся, покачал я головой, покосившись на дроида. Тот, видимо, поняв, что я не просто так озадачил ученицу, набрал какой-то текст на датападе и подошел ко мне. Создатель, ваше задание выполнено. Отчетность по ситуации была отправлена в штаб секторальной армии. На дисплее протянутого мне датапада была набрана всего одна фраза: «Выявленный противник ликвидирован». Прикрыв глаза, я кивнул. «Молодец, ХК-100, можешь напечатать детально, что именно ты сделал?» «Конечно, создатель». Подключившись к датападу, дроид за считанные секунды создал документ с довольно подробным описанием того, как именно он устранил стражей. Надо сказать, что он продемонстрировал изворотливость и способность думать куда более обширно, чем тот же ХК-47. «Спасибо», — произнес я, удалив документы и очистив папку для хранения мусорных файлов. «У вас будут для меня новые казания?» – спросил ХК-100. Я задумался. Первоначально, оставляя дроида в крепости, предполагалось, что это позволит обеспечить меня постоянным потоком информации о действиях СБ, офицеров и предупредить о возможных проблемах, если некое высокое начальство вздумает вытворить в мой адрес нечто неожиданное. Во многом, это было куда важнее сугубо боевых качеств моего творения во время схватки. Ведь, удар в спину от тех же клонов, получен на ней приказ ликвидировать меня, мог стать фатальным. Даже при моих нынешних возможностях, задавить меня числом вполне реально. Особенно, если своевременно поднять откламатор и нанести орбитальный удар. В принципе, расчет оправдался. Однако, проявленная ХК-100 инициатива приятно удивила. Впрочем, дроид, уже после гибели стражей, пользуясь тем, что местные силы СБ устроили массовую проверку, тем самым, спровоцировав неразбериху, умудрился добраться до корабельной сети БДК и спрятать в системах откламатора несколько сотен созданных им программ червей, которые, в случае необходимости, помешают экипажу атаковать меня с помощью бортовых орудий. Не только меня. Странности в поведении моей ученицы заставили меня пойти на не самый логичный с точки зрения ситхов и джедаев шаг. В память моего дроида были загружены обширные материалы по психологии и психиатрии, криминалистике, физиогномике, педагогике и целому списку других наук, включая разномастные методические пособия. Благо, пока мы находились на борту мести Клоункан, доступ к Галанету имелся постоянно, и скачать эти материалы, находящиеся в открытом доступе, оказалось легко. По моей задумке, наблюдая за поведением ученицы, в том числе, во время ее общения со мной, ХК-100 сможет увидеть то, что ускользает от меня. Взгляд со стороны, особенно, если наблюдение ведет посторонний, всегда выявляет то, что незаметно для находящегося внутри ситуации. Так и произошло. Дроид, фактически, подтвердил мои подозрения. На ум пришла одна из строк отчета ХК-100. Анализ физиогномики и поведения объекта наблюдения Тариса Лара показал аномально высокий уровень психологической и эмоциональной зависимости и привязанности искомой к создателю. Ввиду отсутствия информации о ее поведении в иных обстоятельствах, а также, исходя из доступных материалов личного дела, переданных в мое распоряжение, можно сделать вывод об искусственности происхождения аномалии. Предполагается использование неизвестных методов вмешательства в психику, включая НЛП, методы социального и личностного манипулирования, пропаганда в рамках социума, в котором ранее находился объект наблюдения. Трис была обработана. Скорее всего, вмешательство в ее разум подразумевало несколько наборов алгоритмов поведения, в зависимости от того, что она могла увидеть в моих действиях. Вполне возможно, что ее ждала судьба, едва не постигшая Элис, замена личности. Несколько измененный ситхский ритуал, благодаря которому удалось избавить юных учениц от участи, что постигло меня в прошлой жизни, конечно, многое вычистил, но, даже когда мы с Дитро провели его друг над другом и из нас вылезло изрядное количество дерьма, гарантии окончательного освобождения от скрытых вмешательств в разум не было. Джедаи, как и любые фанатики, подобно ситхам, хитрые и непредсказуемы. Они способны не только махать мечами, бросаясь в бой, но и завоевывать разумы словом, делом, силой и подлостью. Менталистика – искусство тайной власти над личностями разумных. Она многограмма и невероятно сложна. Зачастую, используя ее, можно кардинально менять личность жертвы, даже не используя способности одаренных. Достаточно понять что, когда и в какой форме сказать, показать или сделать. И тогда, на главный пост связи поступило сообщение о скором прибытии в систему КЛ из кадра эвакуации под командованием магистра Шакти, вывел меня из раздумий Хакасто. «Очень хорошо», — улыбнулся я, — «наконец-то, мы покинем эту планту». Возможность вернуться на Корусант, пусть даже временно, давала мне некоторую вполне законную свободу действий, ведь кое-что из памяти Вентрис я успел достать, причем весьма полезное для меня. Схроны. Все то, что я прятал в своих тайниках, равно как и сами тайники, давно стало достоянием истории. Что-то, как в случае с Татуином, разграблено, в чем я удостоверился еще в период создания гоночных подов для Уотта, что-то недоступно из-за исчезновения существующих астронавигационных карт, а что-то, найдено теми же джедаями, как, например, спрятанный в астеродином поле системы Стенос воспрещающий. Пусть он сам давно устарел, равно как и его авиакрыло, находившееся в ангарах, запасы оружия, скорее всего, пришли в негодность, а дроиды линейки Т-3 и вовсе сломались, но, в трюмах копии моего флагмана находились громадные запасы картозиса и фрика, криберкристаллов, золота, платины, ванадия, серебра и меди, а, ведь, имелись там и развертываемые автоматические фабрики. Да, они тоже устарели во всех смыслах, но и так представляют собой ценность с точки зрения того, кто нуждается в массовом производстве оружия, боеприпасов и брони. Если изменить технологические карты и некоторые элементы цепочек, то, пусть и с куда большими затратами, чем позволяют современные технологии, можно вооружить небольшую армию. Увы, но орден еще до Руусана прибрал к рукам этот схрон, как и многие другие, что создавались мной до предательства Малака. Зато в голове Вентрис имелись довольно полезные сведения о том, какие именно имеет Кайнес силы в каких регионах, где находятся ее личные запасы, а также информацию о обезличенных счетах в том же республиканском банке, доступ к которым можно получить с помощью определенных кодов. Еще больший интерес для меня представляют ее воспоминания о схроне с тремя голокронами, выданными ей графом Дуку. Если правильно подойти к вопросу, творчески, так сказать, то из этих артефактов можно выжать куда больше, чем просто учебные материалы. В случае наличия разумного хранителя, они, к слову, имеют дурную привычку обладать хорошей памятью, запоминая тех, кто пользуется голокронами, где это происходит и что именно делают этим самые пользователи. Впрочем, отказываться от знаний, что хранятся в артефактах, я тоже не стану. Знания – разновидность силы. Они позволяют развиваться, получать преимущество над врагами, что всегда выгодно. Лучше бы мы его убили, покачал головой Мунди, мрачно глядя на пустое кресло, еще недавно занимаемое гранд-магистром. В душе мужчины царило смятение. Кажущийся Винчин, мудрым и всезнающим, древний джедай, что видел за свои 9 веков жизни больше, чем все остальные действующие члены высшего совета вместе взятые, изгнан. Нет, формально, дабы не привести к расколу в ордене, гранд-магистр объявил о том, что уходит со своего поста в силу преклонного возраста и покидает храм, намереваясь провести остаток своей жизни в путешествии по галактике. Понятно, что многие сразу же задались вопросом о степени безопасности в условиях разразившейся войны, но меньшинство, способное воспринимать информацию более критично и обладающее для этого достаточным опытом, Предположила, что Йода попросту сдал в силу возраста и неспособности управлять организацией во время войны. Чуть больше джедаев предположили, что гранд-магистр решил действовать самостоятельно, не подставляя орден. Большинство же, сейчас большинством были юнглинги, дети, по большому счету. В силу неопытности и малого возраста они и не могли осознать причины последствий. Для них уходящий гранд-магистр был частью обучения и жизни, которая стала прошлым. И лишь магистры, в том числе, входящие в состав высшего совета, были в курсе реальной ситуации. Гранд-магистр Йода своими действиями и приказами едва не привел орден к объявлению вне закона. К счастью, за пределами храма о ситуации знало не так много разумных, и все они, в силу тех или иных причин, будут молчать какое-то время. Потом, когда истина вылезет наружу, в том числе, в виде слухов, что пойдут среди военных, это будет потом, и война помешает разжиганию ненависти в людях к ордену. Тем более, что речь будет идти о разборках между джедаями. Война спишет эту ситуацию. Война всегда и все списывает, кто бы и что бы ни говорил. Спишет и сотрет из памяти разумных, погревая под ворохом других воспоминаний о потерях, боях, боли и крови. «Не исключено», — кивнул Пло Кун, тяжело вздохнув. «Для ордена закончилась эпоха, почти 1000 лет, прошедшая после Руусана. Ее олицетворением был Йода. Именно он окончательно превратил джедаев в дипломатов, с корнем вырывая их них готовность к войне и все те качества, что дают разумного с оружием именно солдатам, а не простым головорезам-наемникам, каковыми, что печально, стали современные обитатели храма. Война же, грубо выбившая ворота ордена, напоминал, кем они все раньше являлись, взимая в качестве платы за тысячелетия мира и расслабленности кровь и смерть. В любом случае, необходимо начинать работать, вмешался в неспешный диалог Винду, что по Калу. Туда были отправлены эвакуационные силы, один медицинский акклиматор и 2 десантных, в сопровождении Венатора, 6 аквитинс, 2 и такого же числа ЦР-90, хмыкнул Пуф, командует эскадрой Шаакти. Она сама вызвалась на эту миссию. Чудесно, недовольно фыркнул Винду. Член высшего совета бросила текущие дела и отправилась на окраину галактики в качестве наседки для Скайуэкера и его ученицы. Стас Салли уперлась взглядом фиолетовых глаз в Каруна и осуждающе покачала головой. «Вы забываете о склепе этого древнего ситха, мисс. Шаакти сведущая во многих вопросах и вполне может прояснить ситуацию, побывав на месте и увидев все своими глазами. Когда она вернется, нам необходимо решить вопрос с составом совета и распределить обязанности с учетом произошедших изменений», — добавил Пуф, бросая взгляд на кресло, что раньше занимал Йода. «В остальном же, меня беспокоит ситуация с теми падаванами, что прошли особую подготовку. 22 случая нападения на рыцарей со стороны учеников и 17 случаев безумия». Винду мрачно кивнул. «Когда совет решился на обработку ряда юных одаренных, намереваясь не только держать под контролем отправляющихся на войну молодых рыцарей, но и гарантировать восполнение потерь ордена во время войны естественным путем, вопрос побочных эффектов обсуждался. В тот момент риск был признан приемлемым. Однако, 39 весьма нелицеприятных ситуаций показали, что допустимые в мирное время меры на войне уже не работают. Особенно, когда речь идет о ритуалах, созданных 1000 лет назад для одного конкретного разумного и с учетом его особенностей. Даже перестроенная версия этой древней методики могла дать сбой, что и произошло с 39 падаванами, прошедшими обработку. «Предлагаете вернуть их в храм?» – нахмурился Винду. «Да», – кивнул Пуф, – «провести коррекцию под предлогом проверки уцелителей. Да их учителей мы сможем таким образом обработать, с учетом возникших обстоятельств. Плохая идея», – покачал головой Тёра Сайнуби. «Если с юнглингами это еще может получиться, то рыцари могут насторожиться. Чем это обернется, неясно. Пока ситуация складывается так, что все выглядит как результат не лучшей подготовки и последствий войны. Травматический синдром, так медики говорят», — повернулся Кассианец к Стассалли. «Что-то того», — кивнула женщина, — «меня беспокоит 2 рыцарей. Ваш ученик, магистр Пуф и Скайуэкер. Дитра Лопин в состоянии заметить странности в своей ученике и принять меры. А второй, судя по его истории, Скайуэкера некоторое время обучал хранитель Галакрона, являвшийся древним магистром нашего ордена. Навыки, которые демонстрировал Энакин еще на ранних стадиях учебы в храме, говорят о достойной подготовке, качественной и дотошной. К тому же, со слов магистра Винду, Я поняла, что примененная для вмешательства в сознание юнглингов методика была разработана именно в период жизни этого Вандара Такара. Талатианка посмотрела в глаза Каруна. «Мейс, когда проводилось планирование этой операции, вам не приходило в голову, что Скайуокер может быть в курсе существования ритуала?» «Едва ли», — покачал головой Винду, — «эта методика была разработана магистрами высшего совета именно храма, которые находились здесь, на Карусанте. Даже если магистр Такары был в курсе, то, скорее всего, не знал всех деталей, поскольку являлся членом совета Дантуинского анклава. К тому же, сам по себе ритуал, во всяком случае в те годы, находился в числе засекреченных. В архивы общего доступа сведения о нем попали после возвращения республикой контроля над Карусантом и восстановления храма». Стас вздохнула и пожала плечами. «В любом случае, подобную вероятность надо учитывать. Вы полагаете, что я пока что задаю вопросы?» — оборвала Каруна женщина. «Данный фактор просто надо учитывать. Касаемо Лапина, нет», — покачал головой уже Ираэль, обучая Дитра. «Я изначально предполагал, что есть некоторые вопросы, доступ к которым весьма опасен. Потому достаточно большой объем информации мою был опущен специально. Даже если он заметит странности в поведении Элис Морн, найти и понять причины происходящего у него не выйдет. Тогда важно, чтобы они со Скайуокером не могли длительное время контактировать», — пожала плечами Элли. «Учитывая их дружеские отношения и достойный уровень подготовки обоих рыцарей, нельзя исключить возможность их совместной деятельности в данном вопросе». Винду напрягся. Что-то в интонациях его собеседницы говорило о грядущих проблемах. Она явно успела перед заседанием совета выяснить нечто серьезное и потому начала поднимать эти вопросы. Плокун, наблюдавший за диспутом, хмыкнул. С момента получения рыцарского титула они общались только по голосвязи. Их эскадры находятся в разных частях галактики, а потому вероятность встречи и длительного тесного общения ничтожна. Тогда откуда у него дроид, аналогичный тому, что имеется у Скайуокера? — спросила Талатианка. — Что? — напрягся Винду. — Сами посмотрите, — пожала Стас с плечами, активируя проектор. Перед магистрами появилась голограмма, состоящая из двух изображений. На одном был Скайуокер со своей ученицей и дроидом, выполненным с явным клоном в мандаларские традиции, разбавленные элементами клоновской брони. Рядом был стоп-кадр с камер наблюдения Вентера, где по коридору шел Лопин, в компании Морны, точно такого же дроида, пусть и окрашенного в другие цвета. Я проверила предложения производителей дроидов. Никто в республике такие модели не производит, — усмехнулась Элли, а потом просто подняла архив видеозаписи с мести Клоункан, который создается автоматикой при штабе флота ВАР в качестве резерва, на случай аварийных ситуаций или гибели кораблей, например, для следователей. Мне пришлось очень постараться, чтобы найти в этом массиве информации нужные записи. Говорите, общались только по голосвязи? Сарказма в словах Стас не заметился бы и глухой. Перед советом появилась запись тренировки Скайуокера, Лапина, их ученицы, тех самых дроидов, про которых изначально шла речь. «Запись большая, но ее стоит посмотреть до конца», — произнесла Талатианка. «Это скажем вам об очень многом. Вопрос только в одном. Как так вышло, что мы не получали сведения о том, что рыцарь Дитра Лопин почти месяц находился на борту флагмана Скайуокера, да еще и неоднократно спускался на планету в его компании?» «Генерал Кеноби», — разбудил Оби-Вана голос капитана, — «немедленно явитесь на мостик». Открыв глаза, мужчина осторожно освободил руку, достав ее из-под головы Джен Лифт, навигатора Аквитинс-2, на котором находился джедай, и принялся одеваться. «Генерал Кеноби», — повторилась из динамика корабельного интеркома. Подойдя к терминалу, Оби-Ван нажал кнопку ответа. «Буду в течение 5 минут. Постарайтесь быстрее, генерал», — последовал раздраженный ответ командира экипажа. «Учту», — коротко ответил джедай, отключая связь. Бросив взгляд на обнаженную девушку, продолжающую спать, мужчина с сожалением покачал головой. «Хорошая физическая форма, сила и эмпатия дают массу возможностей в сексе. Особенно, если речь идет о женщине, имеющей за плечами военную академию, где ей приходилось проходить те же тренировки, что и курсантам-мужчинам, без скидки на пол». Вспомнив прошедшие часы, Оби-Ван удовлетворенно ухмыльнулся. «Определенно, это надо повторить и не один раз», — подумал джедай, застегнув форменный пиджак, А еще лучше, если подобный отдых будет регулярным, на постоянной основе. Увы, но ввиду отсутствия нормальной кровати, им пришлось использовать одеяло, брошенное на пол, стол, стул, даже узкую комнату освежителя, заменяющего нормальный душ. Впрочем, такое разнообразие поз имело и свои плюсы. Отогнав образы того, что они с Джен делали еще часа два назад, прежде чем заснуть, Кеноби покинул свою каюту. Сейчас мужчине требовалось сосредоточиться на службе. Все же, несмотря на то, что он теперь не на фронте, а находится на борту патрульного судна, не слишком сказалось на напряженности ситуации в галактике. Наоборот, после начала войны пиратство и контрабанда расцвели подобно весеннему лесу Набу. Ежедневно патрульные группы отлавливают десятки нарушителей и преступников всех мастей, от обычных желающих покинуть республику, отправившись в государство, не входящие в ее состав, до пиратских корветов, что начали сбиваться в довольно крупные эскадры и атаковать даже военные конвои. Причем, в последнем случае никто даже не скрывал, что это результат деятельности КНС, разведка которой попросту нанимает бандитов в качестве средства срыва поставок войскам на фронт. Добравшись до небольшого Т-образного мостика, на котором было довольно тесно даже штатному количеству офицеров, Оби-Ван подошел к капитану Главзу. «Что случилось?» – поинтересовался джедай, боевой тревоги нет, она обязательно, – покосился офицера на Кеноби, или вы без нее не в состоянии оторваться от нашего навигатора, КХМ. Кажется, этот вопрос не входит в генерал Кеноби, – покачал головой капитан, – я был куда лучшего мнения о джедаях, да и те ваши коллеги, с которыми мне доводилось иметь дело, вели себя более пристойно, не пытаясь трахнуть треть моего экипажа. Надеюсь, хотя бы, мужская его часть избавлена от вашего пагубного внимания, бросив раздраженный взгляд на Тиммати Главза. Оби-Ван, чувствуя как звереет, тихо произнес, следите за языком, капитан, мне не хочется избавлять вас от этой части организма. Встречный совет, генерал, нахмурился офицер, не зарывайтесь, всему есть предел, включая ваши полномочия, господа, влез в разговор с Тарпом. Если вы закончили выяснять, кто больше женщин смог завалить в койку, то решите уже, что делать с этим фрахтовщиком. Синхронно вздохнув, Кеноби и Главз уставились на дисплей тактического анализатора, демонстрирующий изображение самого обычного ИТ-1300. Что с ним не так, нахмурился Оби-Ван. Покачав головой, капитан решил пояснить. Это судно висит тут уже 7 часов. В принципе, это не является преступлением, но... 40 минут назад мы попытались связаться с ними и выяснить, нужна ли помощь. Судно не ответило. Когда мы приблизились для визуального осмотра, стало ясно, что проблесковые маяки не работают. Попытка считывания и тоже не удалась. Складывается впечатление, что корабль обесточен. И в чем проблема? Нахмурился Оби-Ван. Видите ли, вновь вмешался в разговор с Тропом. Наши сканеры не смогли выполнить проверку судна. Внутри есть нечто, обладающее экранирующими свойствами. У нас на борту есть проекторы притягивающего луча, развел руками Кеноби. На этом грузовике стандартный стыковочный узел имеется. Даже не один, если мне не изменяет память. Именно, кивнул капитан. Но я хочу, чтобы вы проверили судно своими способностями, генерал. И не говорите, что джедаи этого не могут. Я с вашими коллегами имел дела, когда служил в корпусе юстиции. Уж выявить живых существ любой из вас в состоянии. Хорошо, вздохнул джедай, судно сейчас. Мы уже приятнули его к левому стыковочному шлюзу, ответил Главз, и даже совершили процедуру принудительной сцепки. Остается вскрыть шлюз фрахтовщика, но, меня беспокоит их состояние. Ни один корабль такого типа не может совершить гиперпрыжок без экипажа, а единственная спасательная капсула этого фрахтовщика на месте. Прикрыв глаза, Оби-Ван принялся обдумывать ситуацию. Главз, к слову, сразу же замолчал, явно давая джедаю время на раздумья. «Предполагайте, что экипаж умер. Не исключаю такой возможности», — кивнул офицер, — «и опасают возможности занесения на борт моего корабля какой-нибудь заразы. Мне еще эпидемии не хватало, в дополнение к вашему желанию осеменить моих офицеров». Бросив раздраженный взгляд на капитана, Кеноби не стал вступать в дебаты, предпочтя уделить внимание делу. «Хорошо, тогда я направляюсь к стыковочному рукаву и уже там буду разбираться в ситуации». «Хорошо», — кивнул Главз. Оказавшись у створок переходного шлюза, Оби-Ван нахмурился. Нечто внутри этого странного Ютадна 1300 показалось ему не странным, а знакомым. Сосредоточившись, Кеноби принялся сканировать фрахтовщик силой, пытаясь понять, что именно его смущает. С каждой секундой лицо мужчины становилось все более удивленным, словно бы он не мог поверить тому, что нашел. «Не может быть», – прошептал джедай, делая шаг назад, отступая от шлюза. «Но откуда он здесь?» В это же мгновение панель на правой створке ожила, замигав зеленью индикаторов питания, а затем, с тихим шипением шлюз открылся. Оби-Ван напряженно уставился в темноту узкого, с круглыми стенами, коридора. Один за другим зажигались вмонтированные в покрытие стены потолка светильники, отвоевывая у темноты метр за метром. В конце коридора стала видна миниатюрная фигура в бесформенном балахоне серого цвета. «Не ждал тебя увидеть», — раздался с детства знакомый Оби-Вану голос. «Йода», — удивленно прошептал джедай. Глава 32. Опасные связи. Смотря в обзорный иллюминатор, Оби-Ван обдумывал недавний разговор с теперь уже бывшим гранд-магистром. Прошедшие полтора месяца с момента начала войны, те события, которые успел пережить Кеноби, заставили его на многое посмотреть иначе. Нет, мужчина не стал лучше относиться к Анакину, не стал истинно ортодоксальным джедаем, и тем более, не воспылал фанатичной преданностью к Йоде. Тем более, что последний попросту использовал рыцаря в своих целях. Последнее стало очевидно не сразу. Лишь здесь, на борту легкого крейсера, у мужчины появилось время подумать. Секс с женщинами-офицерами, пьянки со штурманами. Все это прочистило мозги Оби-Вана, а разговоры с Джен, оказавшийся удивительно хорошим собеседником, способным выслушать, проанализировать и правильно озвучить свои мысли, помогли Кеноби многое переосмыслить. Теперь же он думал, неожиданно вынырнувшись из глубин космоса, словно чудовище в ночных кошмарах, гранд-магистр поведал Оби-Вану свою мрачную историю. Изгнание, пусть и добровольное со стороны Йоды, решившего уйти без раскола ордена, страшное поражение, произошедшее по нелепому стечению обстоятельств. Одна ошибка, следующая за другой, вываливая все это, включая свои видения, что преследовали бывшего гранд-магистра в течение последних 9 лет, Йода рассчитывал получить в лице некогда верного ему Кеноби помощника. Увы, он просчитался. К несчастью для изгнанника, разговор происходил в присутствии капитана корабля, Старпома, навигатора и командирал десантной группы, которые отреагировали на рассказ далеко не так, как того ожидал древний джедай. В адрес Йоды посыпались обвинения в предательстве, попытке убийства своего же подчиненного, махинациях. Флот – не то место, где любят интриги, ложь и откровенные подставы. Не менее неприятным для бывшего гранд-магистра стало поведение и самого Оби-Вана. Джедай не стал ничего говорить. Он слушал молча, не перебивал, не задавал вопросов. Просто слушал и молчал. Внутри же, несмотря на свою ненависть к Скайуэкеру, Оби-Ван не мог назвать бывшего ученика ситхом. Мужчина ненавидел Энакина по иным причинам. За свои неудачи, за уничтоженную репутацию, за многочисленные унижения, много за что, но вот ситхом не считал. Проведя рядом со Скайуэкером 9 долгих лет, Кеноби не только многому у него научился, но и очень многое для себя понял. Энакин горд и принципиален, он не станет опускаться до лжи, нет, он просто не станет отвечать на вопрос, используя любую возможность сменить тему. Он не станет применять силу или силу там, где можно обойтись подкупом. Он не будет убивать, если в этом нет необходимости, и не от доброты или неких моральных качеств, вроде нежелания отнимать жизнь. Нет, все дело в расчетливости.